Граф, не слезая с коня, осматривает место недавнего боя, подсчитывает покойников. Не слабо тут кто-то порезвился. Давненько не случалось в нашем городе таких стычек, да еще среди бела дня. Вам виднее, дорогой граф. Мы люди провинциальные и многого здесь не знаем. Позвольте, однако, мне откланяться. Спешу к матери. Вы не останетесь здесь? А зачем? Это дело городской стражи, надо полагать. Неужто все окрестные дома заполнены исключительно слепыми и глухонемыми? Наверняка уже кто-то дал знать стражникам, и они с минуты на минуту будут здесь. Не только дал знать, кивает граф. Еще и карманы почистить успели. Здесь это быстро. Удивленно оборачиваясь, чтобы взглянуть на мертвецов. Когда-то я им карманы вывернуть успел. Вроде и не подходил даже. А вот этого делать не следовало. Мой настороженный слух улавливает слабое шипение. Так выходит из ножен меч. Еще не успев ничего сообразить, совершенно машинально выдергиваю из ножен на поясе рунный клинок и одновременно пришпориваю коня. И он, возмущенно храпя, делает неожиданный прыжок вперед. В умении срываться с места ветер может дать сточку форы кому угодно. Берейтор барона, обучавший коня, в свое время затратил немало усилий на то, чтобы превратить молодого и стройного жеребца не только в изящного красавца, но и в совершеннейшую боевую машину. Да я тут руку приложил, в меру своих способностей, разумеется. И поэтому удар графского меча проваливается в пустоту. Всего пару ладоней, но он не достает до меня. А второго удара я ему нанести попросту не даю. Как бы быстро ни рванул с места ветер, а свой клинок я выхватить успел, и ответным ударом срубаю графский меч почти у самой гарды. Хорошо, что вовремя успел удар попридержать, а только бы этим не ограничилось. Я ведь мог запросто и руку ему отчекрыжить, и был бы у нас тут еще один покойничек. Одно дело, когда в переулке находят нескольких зарубленных разбойников, пусть даже и не разбойников, обычных простолюдинов, тут никто особо и рыть не станет. Бросят в общую яму, всего-то и делов. И совсем другой расклад получается, если рядом с мертвяками находят зарубленного королевского придворного. Вот тут уж шума будет. Очень быстро вспомнят, с кем означенный граф успел повздорить за последнее время. А если не вспомнят, так его величество благосклонно подскажет и укажет, где и в каких краях надо бы искать убивца. Ничем хорошим мне это сейчас обернуться не может. Не нужен нам свежий покойничек из числа королевских приближенных. Вот вернемся домой. Можете их вазами громоздить. Как бы ни было великое желание короля сделать кому-то из нас большую бяку, затевать ради этого войну он точно не станет. Одно дело путем интриг и хитро вывернутых ходов получить себе целенькое и процветающее графство, на которое не окажется никаких других претендентов. И совсем другой расклад, если это самое графство будет разорено в ходе кровопролитной войны. Никаких денег с него он точно в этом случае не получит. Более того, чтобы убедительно доказать свою правоту, папию придется запустить руку в собственную казну, а там и так сейчас не шибко весело. Иными словами, мало у короля денег для полноценной войны. Могут, конечно, сильно помочь преданные вассалы, не деньгами, так войском. Но могут ведь и не помочь. Не все там однозначно стоят на стороне короля. И поэтому я задерживаю свою руку. Вы не ошиблись, граф? Приняли меня за разбойника? Далон не отвечает. Невидящим взглядом он уставился на собственный меч, вернее, на то, что от него осталось. Да, мой милый граф, он теперь рубит и сталь, и прочие его свойства тоже никуда не делись. Неприятный сюрприз, не правда ли? Графа начинает колотить мелкая дрожь. Похоже, он только сейчас, наконец, понял, что ждало бы его в том случае, если бы я не задержал удара. «Вам не здоровится? Оттого и за меч схватились не вовремя. Бывает. Рекомендую вам возвратиться во дворец, отдохнуть, вина выпить. Посидите у теплого камина, это согреет вам кровь. Я вам совершенно серьезно говорю, не забывайте, ведь моя мать — известный целитель. Кое-чему я научился и от нее. И поверьте, вы сейчас находитесь в очень критическом состоянии, буквально в двух шагах от могилы. Так что настоятельно рекомендую воспользоваться моим советом». Далон молча разжимает руку, и рукоятка меча с остатком клинка падает на землю. Повинуясь всаднику, его конь послушно поворачивается в обратную сторону. Секунда, другая, и вот только топот копыт напоминает о том, что здесь только что был еще кто-то. Ну и славно, пора и мне последовать его примеру. Следует ли упоминать о том, что уже через пару часов весь наш небольшой отряд стремглав несся по дороге, удаляясь от столицы. Мы даже никаких вещей собирать не стали. Монахи обещали отправить с ними специальный обоз. Помимо принесенных мною новостей, наш отъезд резко подстегнул и гонец от старика. Он привез всего одно послание из двух слов: «Немедленно уезжайте». Уж если командир котов дает такой совет, то пренебрегать этим не следует. Многоопытный кот гораздо лучше нас понимал все подводные течения, которые имеют место быть в столице. На словах же гонец передал, что всех котов задержали в казнохранилище по королевскому указу. Была назначена внезапная инспекция с целью проверить, насколько хорошо несут службу его охранники. Формально король имел на это право. В сочетании же с последними событиями эта проверка совсем не выглядела случайной и свидетельствовала о том, что его величество подошел к делу предельно серьезно и очень осторожно. Абсолютно очевидно, что тот, кто разработал все эти мероприятия, обладает острым умом и прозорливостью. Наш оппонент умеет просчитывать все свои комбинации на несколько шагов вперед. А учитывая то, что мы сейчас находимся в месте максимального сосредоточения королевской власти, то противопоставлять его возможности и наши было бы совершенным безумием. Нас превосходили практически по всем статьям. У противника имелось несоизмеримо больше силы путей их использования. А противопоставить этому мы могли не более двух десятков клинков. Да, один из них был рунным, но существенного преимущества перед противником нам это все-таки не давало. Перед самым отъездом я подошел к матери и накинул ей на плечи свой плащ. Как бы там ни было, рисковать еще и ее жизнью я совсем не хотел. И, не слушая никаких возражений, вскочил в седло и дал отмашку на выезд.